первому автомату присоединился второй, но я двигался слишком быстро, и пули лишь крошили стену за моей спиной. Пока что, во всяком случае, сейчас стрелки сообразят, и кто-то наверняка возьмет упреждение. Первую очередь щит проглотит, но если по мне ударит два или три ствола одновременно. До лестницы оставалось не больше 20 метров, когда дверь в офисную застекленную будку, висящую над складом, распахнулась, и мне навстречу выскочил охранник с пистолетом. Стиснув зубы, я зачерпнул энергии из резерва, разгоняя себя до предела и надеясь, что тело выдержит такую нагрузку. Движения охранника замедлились до такой степени, что казалось, будто он вдруг оказался под водой. Пистолет словно в замедленной съемке пошел вверх, рот раскрылся в немом крике. Но ни крикнуть, ни выстрелить бедняга так и не успел. Я снес его на полном ходу, ударив плечом в корпус. Охранника отбросило, он спиной влетел в окно, вынес его вместе с рамой и продолжил путь по офису, собирая на своем пути мебель и технику, а я пулей промчался мимо и, не останавливаясь, ударил по двери молотом. Она с треском и скрежетом распахнулась наружу, хотя до этого открывалась внутрь. Я выскочил на площадку и, не притормаживая, махнул через перила. Земля ударила в подошвы, я перекатился, гася инерцию, вскочил и со всех ног помчался к забору. «Икс, заводи движок!» – заорал я в гарнитуру. «Готовность? Полминуты. Маркиз, отход. По плану, встречаемся на точке». «Так точно!» – хором отозвались товарищи, а я уже взлетал по стене и протискивался между рядами колючки. Вслед запоздало ударила короткая очередь, но я уже был с другой стороны и, приземлившись, рванул по дороге в темноту, туда, где ждал Камбулат. Икс уже развернулся в нужную сторону, готовый сорваться с места. Я упал на сиденье и не успел еще закрыть дверь, как Камбулат бросил машину вперед. «Ну как, цел?» – обеспокоенно спросил он, не отрывая взгляда от дороги. «Живой?» – кивнул я. «Нормально все. Нашел что-нибудь интересное?» «Нашел. Еще как нашел», – усмехнулся я. «Да такое, что интересно это будет не только нам. Ну что там, не томи». Икс выскочил из промзоны и выехал на Пулковское шоссе, вливаясь в редкий поток. «Теперь можно не гнать, среди других машин нас не вычислить. Там, бомба, друг мой», – улыбнулся я. «Возможно, не только в переносном смысле. В общем, поздравляю. Кажется, мы нашли террористов». Глава 13. «На месте вашего благородия я обратил бы внимание на эту модель». Продавец, представившийся Рустамом, взял меня под локоть и потащил дальше между рядов машин. Volkswagen, двигатель 1,6 литра, механическая коробка передач, пробег чуть больше 100 тысяч, но для такой машины это немного. Можно сказать, основные узлы только-только прошли обкатку и... Я тихо вздохнул. Отсутствие привычки наряжаться как на светский раут при каждом выходе в город избавляло от лишнего внимания, однако имело и побочный эффект. И швейцары в дорогих ресторанах, и, похоже, даже продавцы-консультанты в салонах, где продают автомобили с пробегом, упорно принимали меня за клиента, скажем так, эконом-класса. Сегодня я удрал из располаги не совсем легально, потратив один из выданных покорным и вежливым грачом бланков, и, конечно же, не собирался бродить по городу в форме корпуса. А джинсы и самая обычная темно-серая осенняя куртка определенно не добавляли солидности, раз уж Рустам упорно продолжал таскать меня по рядам с изрядно пошарпанными авто стоимостью не больше 2-3 сотен рублей. И уж конечно же он не мог даже предположить, что 18-летний юнец носит в кармане пачку наличных, на которую можно скупить чуть ли не все авто и в самом салоне, и на стоянке снаружи. Все это, конечно, очень интересно. Я аккуратно освободился от хватки Рустама. Однако давайте хоть на минутку представим, что нас не ограничивает бюджет в 500. Я не гоняюсь за экономией топлива, копеечным обслуживанием или практичностью. Впрочем, новый автомобиль мне тоже не нужен. Я чуть возвысил голос, чтобы меня не принялись раньше времени засыпать вопросами и предложениями. Зато мне нужна мощность и комфорт, что-нибудь не слишком броское, но, пожалуй, солидное в меру. Полагаю, нам стоит поискать вон там. Я вытянул руку, указывал на дальний конец зала, где вперемешку со здоровенными внедорожниками стояли автомобили представительского класса, по большей части иностранных марок, но и наших я насчитал штук 5, Волги 32 и 33 модели, не такие эффектные, как американцы или мерсы, и, чего уж там, изрядно устаревшие. Мы с Александром потратили больше 10 лет, пытаясь выкормить инвестициями изрядно поникший за время правления дядюшки Николая отечественный автопром, но заводы упорно продолжали выдавать или простенькие и неприхотливые народные автомобили, или, раз в пятилетку, запредельной крутизны концепты стоимостью в пару боевых вертолетов. Крутые, мощные, стильные, собранные на топовых комплектующих со всего мира и никому не нужные. Вздохнув, я в очередной раз мысленно пообещал себе поднять с колен чахлый сегмент, предназначенный для среднего класса, и следом за Рустамом прошел к немцам. Баварские иксы я отмел сразу, одна такая машина в нашей моряцкой семье уже была, хоть Камбулат и пытался с завидной регулярностью ее угробить. У мерсов и серьезных пассатов мы задержались чуть дольше, но почти все экземпляры были укатаны до 200 с лишним тысяч километров на одометре, а вытертые чуть ли не до дыр рули и сиденья ненавязчиво намекали, что с электронными модулями авто уже поковырялись то ли отечественные, то еще заграничные кулибины, сокращая жуткие цифры до ну, скажем, менее жутких. Не то чтобы я надеялся отыскать в салоне вроде этого честный автомобиль по честной цене, но ездить на пожирающем литр масла на сотню хламе, конечно же, не собирался. Дальше, вздохнул я, еще что-нибудь есть, только Америка. Рустам вытянул руку. Форды и Шевроле. Ну и дальше уже наши. Судя по интонации, смотреть на краю якобы премиальной секции было совсем нечего. Вечный японский ленд-крузер тут же отпугнул ободранным салоном и ценой под 2000, а сравнительно приличные на вид Мондиа наверняка не одну сотню накатали в такси или мотаясь по нуждам каких-нибудь коммерческих или даже государственных контор. Я с любопытством обошел по кругу ярко-желтый Камаро, но даже просить завести, конечно же, не стал, и уже собирался было смириться и вернуться к немцам, когда мой взгляд вдруг упал на видавшую виды машину рядом. Самая обычная «Волга», даже не сравнительно свежей 33-й модели, а еще 32-й, которую сняли с производства в конце нулевых. Черная, с тонированными стеклами и чуть тронутыми ржавчиной порогами, ядреная питерская соль не щадила и кузова с двойной оцинковкой, а уж отечественное железо сжирало нещадно. Лупоглазые фары, хромированная морда радиатора и кожаный салон, непритязательный, зато неожиданно хорошо сохранившийся, сиденья лишь кое-где по краям потерлись, однако в целом выглядели, пожалуй, даже нарядно. 10 лет назад завод в Нижнем Новгороде еще пытался выдавать что-то похожее на премиум, и на материалах не экономили, так что ничего удивительного почти. Из необычного в машине была только цена. Я даже подошел поближе, чтобы как следует рассмотреть бумажку за лобовым стеклом. Но нет, никакой ошибки не было, ровно 700 отечественных вечно золотых рублей, примерно вдвое дороже самой живой из всех остальных «Волг» КХМ. Я шагнул вперед и коснулся облупившегося по краям капота. А можно полюбопытствовать, откуда такая стоимость? С виду обычный автомобиль, даже не смотрите, ваше благородие, фуфло, отмахнулся Рустам, вы купили на свою голову, а теперь продать не можем, уже полгода стоит, редкая комплектация, расход, как у грузовика, поэтому и не берет никто. А что за комплектация? Я тут же навострил уши, специальная версия, что ли, она самая. Рустам тоскливо вздохнул, мерседесовский движок на 400 лошадей, объем, почти 5,5 литров на 8 цилиндров, на сотню литров 20 по городу сожрет, и не подавится, коробка-автомат, тоже от мерса, проговорил я, неторопливо обходя машину по кругу, подвеска на пневме и полный привод, а еще, двери усиленные, я постучал костяшками по металлу, не броня, конечно, но так просто не пробьешь, и рама. Особенности конструкции я знал, пожалуй, даже лучше Рустама, хотя бы потому, что сам 10 с лишним лет назад утверждал закупку таких ласточек для спецслужб и Совета Имперской Безопасности. Модель собиралась на иностранных комплектующих и стоила немыслимых денег, однако задачу свою выполняла. Монструозный двигатель мог разогнать почти 2 тонны металла до 100 км в час за неполные 6 секунд. А по хорошей дороге такая машина запросто шла вдвое быстрее. Все 4 двери держали пистолетную пулю, а бешеный крутящий момент на полном приводе вытаскивал авто хоть из грязи, хоть из сугробов, хоть из любой, ладно, почти любой ситуации, так или иначе угрожающей водителю или пассажирам. Расход у специальной «Волги» действительно был как у танка, однако заправляли ее исключительно казенным бензином. Даже удивительно, что такая машина оказалась в салоне, видимо, как раз меня и дожидалась. Толком не рассмотрев 10-летний интерьер, я уже почему-то знал, беру. Самая обычная с виду старушка, скрывающая под обшарпанным и тронутым ржавчиной металлом кузова защиту и мощь целого табуна породистых немецких скакунов. А да, определенно мой выбор. Когда я озвучил решение, Рустам разве что не покрутил пальцем у виска, но отговаривать и лишаться комиссионных, конечно же, не стал. И через несколько минут меня уже вовсю штурмовали специалисты кредитного отдела, страховщики и прочие помощники, способные в одно мгновение накрутить сомнительных услуг на стоимость в половину автомобиля. Кое-как отбившись от них, я уселся в свою новую игрушку, забросил в бардачок документы и завел двигатель. «Волга» тут же ожила, отзываясь на поворот ключа мерным тарахтением 8 здоровенных цилиндров. Мотор работал ровно, хоть и несколько шумновато, но ничего. Сделаю звукоизоляцию, поменяю свечи, обслужу, подправлю в сервисе ржавчину, поставлю новые диски. Или нет, в конце концов, я купил машину уж точно не для того, чтобы постепенно превращать ее в выставочный образец. Но магнитолу поменяю точно, вместо доисторического радио с кассетником наверняка можно раздобыть что-то с сенсорным экраном и уже встроенной в систему камерой заднего вида. А если стандартных моделей под «Волгу» нет, попробую у «Балтецкорфа» слепить что-нибудь из своих запасов. Кстати, о «Корфе». Пока я возился с документами, он уже успел завалить меня сообщениями. Прочитав первое, я уже изрядно напрягся, а пробежав глазами все 1,5 дюжины, тут же смахнул с экрана мессенджер и набрал номер. «Вовка, там совсем, в общем, совсем». Его благородие барон не стал даже здороваться, видимо, последние 1,5 часа сидел, как на иголках. Причиной его беспокойства я, конечно же, понимал целиком и полностью, однако хотя бы пытался держать себя в руках. «Что, вообще все вывезли?» «Ну, нет, пока нет». Корф выдохнул и заговорил уже спокойнее. «Но 2 грузовика уже ушли, сейчас 3-й набивают. Тебе трансляцию скинуть?» «Да не надо», вздохнул я. «И так понятно, только обязательно сохрани, пиши все камеры». «Что ж, чего-то такого я и ожидал. Мои вчерашние забеги по складу в шушерах разворошили осиное гнездо, и оставить такое без внимания черные, конечно же, не могли, и принялись поспешно сворачиваться. Конвой снимался с насиженного места, чтобы через недельку-другую всплыть неизвестно где, с новым названием, документами и, вероятно, целиком сменившимся руководством. Но столько тактического барахла не вывести за 2 часа, и пусть мои планы втихаря понаблюдать за врагом, чтобы хоть как-то отследить маршруты снующих по городу транзитов, пошли прахом, сколько-то времени пока еще есть. Вполне достаточно для силовой операции с группой захвата. Пожалуй, стоит накрыть весь клубок разом, если уже не вышло вытянуть его по ниточке. Судя по количеству охраны на объекте, вчера для такой работы пришлось бы взять хотя бы 2 бойцов, а сегодня понадобится отряд посерьезнее, раза этак в 2. Сам я, конечно же, никак не мог набрать столько, и уж тем более как следует снарядить и вооружить. Зато я знал, кто может. «Ну, будь здоров, десантура». Гагарин указал мне на стул напротив. «Присаживайся». На этот раз его сиятельство капитан гардемаринской роты принял меня в кабинете, в котором, похоже, успел кое-как обжиться. Допотопная техника сменилась новой, явно купленной по случаю переезда, и о прежнем хозяине напоминала только мебель. Старая, не слишком нарядная, однако еще достаточно ценная, чтобы ее не захотелось выбрасывать. В зимнем умели чтить традиции и старину, иначе весь дворец уже давным-давно превратился бы в безликий пластиково-электронный хай-тек. «Доброго дня, ваше сиятельство!» Я послушно опустился на стул. «Для начала прошу извинить меня за столь внезапный визит, однако дело не терпит». «Да ладно тебе!» Гагарин махнул рукой. «Ты ж вроде с головой парень, из-за ерунды дергать бы не стал. Раз позвонил, значит, надо». «Так точно!» Я чуть склонил голову. «Тем более вы сами просили сообщать, если я вдруг что-то узнаю. Полагаю, база террористов наверняка вас заинтересует». «Так», Гагарин сначала посмотрел с недоверием, потом вытаращился, а следом за этим вдруг нахмурился и чуть привстал, заглядывая куда-то мне за спину. Видимо, захотел убедиться, что дверь в кабинет закрыта, и никто нас не подслушивает. «Так», повторил он, «докладывай, с самого начала». И я доложил, вкратце. Но все вышло минут этак на 10. Начать пришлось издалека, еще с того дня, когда мы с дядей отбивали родовое поместье в Ростове. Потом я вспомнил налет на бал в здании Пажеского, упомянул подозрительного ухажера сестры и его не менее подозрительного знакомого из 3-го отделения и, Наконец, добрался до базы в Шушерах. Гагарин слушал, не перебивая, но когда я продемонстрировал видео в телефоне и принялся описывать свой эффектный побег под пулями, разве что не подпрыгнул. «Вот же ж, ну вы даете, десантура», — проговорил он, откашлившись. «Надо ж было по уму, а не как вы, шашки наголо. Хорошо не подстрелили. Это не так просто сделать», — усмехнулся я. «Впрочем, в остальном вы, пожалуй, правы. Террористов мы действительно спугнули. Наверняка они уже вывезли половину базы, и к утру на складе будут только голые стены. Значит, надо брать». Гагарин поджал губы и шумно выдохнул через нос. «Сегодня же ночью. Оперативная группа, следователи, криминалисты. Ну, в общем, как положено. Еще раз прошу меня извинить, ваше сиятельство», — я покачал головой, — «но я просто обязан заметить, что действовать по регламенту в данном случае, скажем так, не слишком разумно». «Это еще почему?» – удивленно проворчал Гагарин. «Вы сами не так давно говорили, что дело, фактически, зашло в тупик. В том числе и потому, что кто-то наверху вставляет следователям палки в колеса. И если статский советник из третьего отделения решил лично навестить меня из-за какой-то дуэли. В общем, судите сами», – я развел руками, — «но я почти уверен, что если мы подключим к операции сыскарей, об этом тут же узнают и жандармы. И тогда со всеми материалами наверняка случится то же самое, что и с видеозаписями из пажеского корпуса». Гагарин недовольно нахмурился и уже набрал в легкие воздуха, скорее всего, чтобы объяснить не в меру прыткому курсанту, что не стоит учить профессионалов работать, но так ничего и не сказал. «Полагаю, ваше сиятельство располагает всеми полномочиями для проведения собственной операции», — осторожно продолжил я. «И уж, конечно, вам хватает людей, целая гардемаринская рота. Кроме тех, кто дежурит во дворце, конечно же, допустим». Гагарин прищурился. «И как ты себе это представляешь, матрос?» «Неплохо, хоть и в общих чертах». Я пожал плечами. «Полагаю, у вас достаточно опыта для такой задачи. Оцепить территорию, задержать всех, желательно без лишнего шума, и выбить из них имя заказчика до того, как спецслужбы заберут арестованных и запустят на склад своих людей. Придется работать на скорость. Гардемарины – отличные вояки, но своих следователей в штате у них попросту нет. Так что придется действовать по старинке. Лихим кавалерийским наскоком, а потом кулаками, ботинками и прикладами винтовок и добрым словом, конечно же. Наверняка или сам Резников, или кто-то из руководства конвоя сможет вывести нас на семейку Распутиных. Ударить первыми, на упреждение, закончил я, как вы, собственно, и планировали. Планировал. Но ты же понимаешь, матрос, что все эти штуки хороши только на словах. Гагарин поморщился, как от зубной боли, и принялся тереть заросший щетиной подбородок. На деле я вряд ли смогу обойтись без спецов из других структур. Нужен оперативный штаб, наблюдение, где мы их возьмем. «К камерам мы уже подключились», — ответил я. «И у меня, так уж вышло, есть человек, который справится не хуже технарей из столичного сыска. Остаются только люди, машины и связь и оружие, конечно же. Но, полагаю, с этим у вас точно не возникнет проблем». «Так, подожди», — Гагарин нахмурился. «Ты что, тоже хочешь поучаствовать?» «Разумеется», — кивнул я. «Не говоря уже о том, что мы с товарищами знаем и местность, и все подъезды. Взять курсантов на захват, да мне Разумовский лично голову оторвет», — усмехнулся Гагарин. «Думаешь, он даст разрешение?» «Не даст. Но какая разница, если сама операция пройдет без резолюции совета или армейского руководства?» Я чуть понизил голос и подался вперед. «Если официально это будет самый обычный рейд, вы можете запросить усиление из корпуса. Вам лучше бы вообще там не светиться. Но риск полностью оправдан». Я легонько стукнул кулаком по столешнице. «Если мы сможем задержать тех, кто убил императора Александра и покушался на жизнь великой княжны, полагаю, вас ждет что-то посерьезнее Георгиевского креста». На этот раз Гагарин ответил не сразу. Я почти слышал, как у него в голове вращаются крохотные стальные шестеренки. Осторожность и дисциплина требовали неукоснительно соблюдать регламент, однако на другой стороне выступал фирменный гардемаринский задор, изрядно подкрепленный здравым смыслом, а заодно и амбициями, которых у отпрыска сиятельного князя Юрия Алексеевича просто не могло не быть. И осторожность проиграла. «Ладно, матрос, бумаги сделать не обещаю, списки Разумовский заверяет только на следующие сутки, но в остальном, в общем, что-нибудь придумаем». Гагарин отодвинул кресло и рывком поднялся на ноги. так что дуй в корпус и тащи свою эту гвардию. Глава 14. Я понимал, просто не мог не понимать всю серьезность затеи. Пожалуй, с того самого момента, когда увидел на складе в Шушерах то, чему там определенно быть не полагалось, но полное осознание, что шутки кончились, пришло ко мне, только когда я погрузился в десантный отсек монструозного броневика, больше похожего на реквизит со съемок фантастического фильма про далекое будущее, чем на привычные мне боевые машины. «Фалькатус», кажется, так назвал его Гагарин. Разработка конца нулевых обрела физическое воплощение совсем недавно, стальных гигантов то ли пока не пустили в серию, то ли вообще не собирались клепать для армии и полиции, оставив исключительно для спецподразделений тиражом в несколько десятков штук, из которых особой императорской роте досталось 4. Даже для целой дюжины гардемарин в полном боевом облачении места внутри было предостаточно, лишь некоторые из сидящих напротив вояк могли похвастать выдающимися габаритами. Впрочем, внешность меня ничуть не обманывала. Каждый из них имел не только потенциал на уровне 5-го ранга силы дара, но и физические кондиции, почти невероятные для простых смертных. И, конечно же, среди гардемарин не было никого чином младше подпоручика. Господа офицеры то и дело поглядывали на желторотого первокурсника, каким-то чудом попавшего в состав штурмового отряда, но молчали. Впрочем, я не чувствовал неприязни, скорее любопытства. Наверняка все в Фалькатусе уже прознали о моих подвигах и были не против понаблюдать за тем самым Острогорским из морского корпуса. Да и какая им разница? Если старший сказал взять с собой, значит, так нужно. А то, что за салагой в процессе придется присматривать, неприятно, но уж точно не смертельно. Сами когда-то были такими же. 3-1 на месте, послышалось в наушнике. Так, камбулат на позиции. Гагарин явно был не в восторге от идеи взять на захват курсантов, потому и старался минимизировать риски. И если отделаться от меня так и не вышло, то с остальными он уперся наглухо. Потому недовольного камбулата посадили дежурить со стороны шоссе в моей машине, а Поплавского отправили в оцепление. 3-2 на месте. Этот голос мне не знаком, но, по логике, это как раз старший тех бойцов, что должны контролировать периметр снаружи складской территории. 3-0, все группы на местах. Корф так и остался сидеть в своем эргономичном кресле в корпусе, но незримо присутствовал с нами. В качестве глаз, ушей, центра связи, аналитика. В общем, всего того, что гардемаринской роте не полагалось по штату. Наблюдаю в общей сложности 30 человек и 6 микроавтобусов, идет погрузка, проговорил он важным тоном. На воротах, двое часовых с оружием, еще двое на пропускном пункте. На территории, патрули, 6 человек, 3 главный, послышался голос Гагарина. Вводные принял. Всем группам, начинаем работу. Поехали. Я едва успел нахлобучить на голову шлем, как ночная тишина взорвалась ревом автомобильных движков. Закрытые бронестеклом щели почти не давали обзора, но я все-таки успел разглядеть, как где-то снаружи мелькнули ворота. Фалькатус с визгом шин заложил вираж и выбил их стальной мордой, влетая на территорию. Я ожидал удара, но все равно дернулся в сторону, навалившись на плечо сидевшего рядом бойца. «Вперед!» – прорычал он, щелкая ремнем, и рванул с места. Едва аппарель десантного отсека пришла в движение, я перехватил автомат и устремился за ним, надо сказать, без особой спешки. Его благородию поручику явно дали указание не просто присматривать за мной и закрывать щитом, но и самому не лезть вперед без крайней надобности. Работает особая рота. Загремел над базой усиленный динамиками броневика голос Гагарина. Всем бросить оружие и лечь на землю. Мы высыпали из машины, разбирая заранее оговоренные сектора. А в темноте за Фалькатусом уже мелькали фары его младших братьев. 2 тяжелых армейских внедорожника влетели на территорию за нами следом, с визгом оттормозились, на ходу высаживая остатки ударной группы. И именно в этот момент по нам ударили из автоматов с 2 сторон одновременно. Работает особая рота. Снова загремел Гагарин. Именем его величества. Немедленно прекратить сопротивление и лечь на землю. Последнее предупреждение, или мы открываем огонь на поражение. Кажется, его сиятельство еще надеялся, что все происходящее – просто недоразумение, что стрелки сейчас поймут, какого дурака сваляли, побросают свои игрушки, любезно улягутся лицом в асфальт, и дальше это будет обычной полицейской операцией, какую мы, собственно, и планировали. Но, увы, у террористов на этот счет было абсолютно противоположное мнение. На крыше склада что-то сверкнуло, Раздался хлопок, и выпущенный из РПГ снаряд ударил в бок Фалькатуса. Грохнуло так, что на мгновение заложило уши. Броневик дернулся, но усиленный конструктами металл и активная защита выдержали. Сидевший внутри Гагарин наверняка не пострадал. Зато, похоже, окончательно убедился, что по-хорошему уже не получится, и заорал, с легкостью перекрывая грохот выстрелов. Огонь на поражение. Башни на внедорожниках синхронно развернулись и плюнули из пулеметов по фигуре наверху. Огненные плети очередей схлестнулись, в считанные секунды срезая кромку металла на крыше и превращая хрупкое человеческое тело в изломанную куклу. В это же время кто-то, наверное, сам Гагарин, снес свечкой сторожку на въезде, и Фалькатус медленно двинулся к центральному зданию складу. Следуя примеру своей няньки, я укрылся за массивным корпусом броневика и, вжав приклад в плечо, приник к прицелу, контролируя свой сектор. На этой стороне машины было относительно безопасно, но по другой до сих пор работали из темноты, и не автоматы, а что-то калибром посерьезнее. Да они там что, совсем с катушек слетели, ведь исход операции ясен как божий день. Гардемарины вооружены до зубов, и каждый запросто остановит щитом хоть целый пулеметный короб. Но если кого-то зацепит всерьез, остальные только больше разозлятся и сроют весь склад до самого фундамента. Так зачем усугублять и сопротивляться? Они пытаются тянуть время. Корв будто прочитал мои мысли. Жгут документы, разбивают диски. Хотят задержать вас на улице как можно дольше. Ясно, в голосе Гагарина отчетливо звякнула сталь. Ребята хотят по-взрослому, значит, будет по-взрослому. То ли это оказался какой-то особый шифр, то ли гардемарины и сами были не против вломить в полную силу. Вместо автоматов заговорило оружие помощнее. Сразу несколько атакующих элементов ударили по окнам, разнося в пыль стекла и оставляя на стенах дымящиеся полосы. Когда стрельба наверху стихла, Фалькатус снова взревел движком, устремился вперед и с грохотом снес с петель ворота, ведущие в здание. «Немедленно прекратите сопротивление!» Продолжали греметь динамики, внося дополнительную сумятицу в происходящее. Оружие на пол, руки вверх, всем лежать. «Лежать!» — я сказал. В ответ из-за импровизированной баррикады в центральном проезде, составленной из пары микроавтобусов, прилетело сразу несколько гранат. Гардемарины дружно подняли щиты, но я сработал изящнее. Подхватил даром катившиеся по бетонному полу смертоносные кругляши и отправил обратно, прямиком под днище черного транзита. Сюрприз, да, раздался взрыв, и изуродованная машина подпрыгнула, разбрасывая во все стороны пламя и горящие ошметки металла. «Вырубайте их!» — загремел Гагарин из броневика. Светошумовыми, залп, пошли, пошли, пошли. В сторону укрывшихся полетели тускло поблескивающие цилиндрики, и я отвернулся, чтобы сохранить зрение. Раздались хлопки, гардемарины снова пошли вперед. Сразу несколько мощных молотов раскидали баррикаду, и бойцы под прикрытием пулемета Фалькатуса и второй группы, вошедшие в склад снаружи, ринулись на штурм. Скользнув вдоль искореженного капота одного из транзитов, я развернулся на звук и тут же утопил спуск, отсекая короткую очередь. Средних лет мужчина в форме конвоя поймал головой сразу три пули и рухнул навзничь, а я уже перекатывался, уходя от удара. Кто-то врезал атакующим элементом, и не копьем или молотом, а куда более коварной плетью. Она скользнула по моему щиту и ударила в борт микроавтобуса, оставляя на железе длинную вмятину. Я не стал дожидаться, пока враг подправит прицел, зачерпнул силы из резерва и наугад шарахнул по галерее наверху, и, похоже, слегка перестарался. Послышался стон рвущегося металла, а укрывшийся за перилами одаренный взлетел в воздух, будто выпущенный из катапульты. Я так и не успел заметить, куда он свалился потом, только окрашенную в красный продолговатую вмятину на металлической крыше размером примерно с человеческое тело. Нет, этого можно уже не бояться, после такого не встают. Основная часть защитников ангара погибла, но нескольких человек все-таки успели скрутить. Руководил поимкой сам Гагарин, выбравшийся из Фалькатуса. Его сиятельство то ли заскучал внутри, то ли посчитал, что теперь командовать можно и без динамиков, ревущих на все шушеры. Да и сражаться здесь было уже, пожалуй, и ни с кем. Лишь несколько террористов еще держались у лестницы, ведущей в крытые помещения второго этажа. Гагарин, прижавшийся к стене у самого проема, поискал взглядом кого-нибудь из своих, но ближе всех оказался я, удравший от няньки. Его сиятельство вздохнул, поморщился, но потом все-таки достал из-под сумка пару гранат. Ага, светошумовые. Убедившись, что я все вижу, Гагарин перешел к следующему этапу. Показав три пальца, он изобразил жестом, будто бросает гранаты, а потом махнул рукой в сторону проема. Две штуки на три и заходим, понятно. Кивнув, я достал гранаты, подготовил их и сделал знак Гагарину. Тот кивнул в ответ и продемонстрировал пальцами отсчет. 1, 2, 3. Поехали. Цилиндрики улетели в проем практически синхронно, а через миг после того, как там сверкнуло и грохнуло, вслед за ними устремились мы сами. Разогнавшись и прикрывшись щитом, я влетел за угол, ударил прикладом, срубая ошарашенного бойца в черном, тут же приложил молотом еще двоих и замер, взяв на прицел лестницу, ведущую на второй этаж. «Чисто, чисто», — отозвался Гагарин. «Вперед, вперед, пошли». По ступенькам загрохотали ботинки. Тяжелобронированные бойцы рванули наверх под нашим прикрытием. Осталось выбить двери в офисы, и... Вой сирен вдалеке я услышал одновременно с обеспокоенным голосом Камбулата в наушнике. «Полицейские машины, в вашу сторону, твою мать, ведь почти успели, сносите дверь», — прорычал Гагарин. Сразу два бойца ударили молотами по мощной перегородке, ведущей в офисное помещение. Та застонала, но выдержала. «Еще», — гаркнул капитан. «Новый удар, гул на весь склад, безрезультатно. Ваше сиятельство, тут полиция», — в наушнике послышался растерянный голос. «И с ними третье отделение, кажется. Да пошли они нахрен. Без моей команды никого на территорию не пускать», — рявкнул Гагарин и развернулся к бойцам у двери. «Да ломайте уже, мать вашу, вы что, какую-то железку выбить не можете?» Гардемарины виновато вздохнули и развели руками. Неудивительно, даже на пятом ранге силы резерв не бесконечный, а щиты сожрали все чуть ли не подчистую, так что пробить несколько сантиметров стали парням было в прямом смысле нечем. «Да понимаю я, понимаю», — проворчал Гагарин, и, отпихнув подчиненных, сам шагнул к двери и ударил, не молотом, а ногой, ввалив в богатырский пинок какое-то абсолютно немыслимое количество энергии. Сталь застонала, прогибаясь, дернулась на петлях, но все-таки выдержала. Зато не выдержала сама стена. По бетону пробежали трещины, конструкция тонны этак в полторы весом зашаталась и через несколько мгновений рухнула, освобождая проход. Вот только поздно. В проеме было отчетливо видно кучу пепла на полу, обломки техники и распахнутую дверь в другом конце помещения. Кто бы здесь ни находился, он успел удрать. Вот ведь, выругался Гагарин, и тут же потянулся к кнопке на рации. Разбиться по трое и прочесать территорию. Периметр, остаемся на своих местах, никого не впускать, никого не. Последние слова я не разобрал, хоть они звучали одновременно и передо мной, и в наушнике. На улице снаружи взревел двигатель, и в эфире тут же всполошился Корф. Там грузовик, тревожно заговорил он, забыв начать с позывного, сразу за зданием, уходит, Резников. Если до этого я даже не был уверен, что мой визави на так и не состоявшейся дуэли вообще окажется на базе, то теперь почему-то не сомневался. Спрятаться за чужими спинами, а потом удрать, вполне в стиле этого Борова. По машинам. Гагарин метнулся к двери в дальнем конце офиса. Стрелять только по колесам, этого брать живым. Рев мотора уже звучал где-то под окнами, и очередная сомнительная задумка вдруг родилась сама собой. И я, разумеется, тут же поспешил ее исполнить. Коротко разбежался и, выставив перед собой щит, под звон осколков и треск вывороченной рамы рухнул во двор. Не знаю, что именно успел подумать Гагарин, и что после этого будет с моей карьерой и учебой в корпусе, но жандармам Резникова отдавать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Глава 15. Наружу я успел как раз вовремя, приземлился буквально в нескольких шагах перед ревущей стальной громадиной, прям как в каком-нибудь крутом боевике. Тяжело и мощно, в окружении щепок и осколков стекла, припадая на одно колено и впечатывая кулак в разошедшийся трещинами асфальт. Правда, на этом вся красота момента и закончилась. Мне тут же пришлось уходить в сторону, чтобы не угодить под колеса. Скорость у грузовика была не запредельная, зато массы столько, что даже усиленное конструктами тело он наверняка раскатал бы в плоский блин, попутно перемолов в труху все кости до единой. А это в большинстве случаев смертельно. Я перекатился в бок и наугад махнул саблей, пытаясь подрезать хоть одно из промчавшихся рядом с головой колес, но то ли не попал, то ли не смог пробить резину с толстенным протектором. Резерва осталась, что называется, кот наплакал, и немалую его часть пришлось потратить на ускорение. Я вскочил, одновременно разворачиваясь, и рванул вперед, пытаясь догнать набирающий ход грузовик. Не отечественный тягач, а что-то явно американское, с огромным капотом перед кабиной. Не знаю, как Корф вообще мог проглядеть на камерах такую махину. Даже без прицепа стальной монстр был размером чуть ли не с одноэтажный дом, и все равно разгонялся так, будто весил не пару десятков тонн, а немногим больше обычной легковушки. Водитель отчаянно вжимал газ в пол кабины, и степенный стальной трудяга, привыкший тянуть груз в пятеро больше собственного, наконец, почуял свободу, взревел и полетел к воротам наперегонки с мчавшимися вслед пулями. Казалось, еще немного, и я увижу не хлещущие по грузовику огненные плети очередей, а отдельные кусочки свинца, готовые впиться в резину или сталь. Тело разогналось так, что воздух превратился в густую патоку, но даже этой скорости едва хватало, чтобы угнаться за железной громадиной. «Прекратить огонь!» — прогудел в наушнике рухнувший на пару октав голос Гагарина. «Повторяю, прекратить огонь, не стрелять, у машины наш человек». Его сиятельство явно был не в восторге от моей выходки, но приказ все-таки отдал остальным. Видимо, уже успел сообразить, что подбить грузовик из пары автоматов не так просто. Гардемарины занимали позиции, водитель уже наверняка успел развернуть фалькатус к выезду из ангара. 3-2, периметр. Снова загремел в эфире Гагарин. Всем покинуть позиции и бегом к центральным воротам. Главная цель уходит. Повторяю, нет, слишком медленно. Вторая группа уже наверняка на территории, и вряд ли армейские внедорожники умеют перемещаться мгновенно, особенно по тесным дорожкам промзоны. Если грузовик не поймает капотом молот или пару очередей из чего-то крупнокалиберного у него, пожалуй, есть все шансы вырваться с территории, добраться до шоссе, а там, ловить его станет куда сложнее. Успею. Я спалил остатки резерва и одним прыжком махнул через разделяющие нас метры, вытягивая руку. Ладонь в тактической перчатке скользнула по металлу и только кончиками пальцев зацепилась за какую-то скобу на платформе. Ноги тут же дернуло назад, и меня потащило по асфальту, мотая из стороны в сторону. Есть, зацепился. Выдохнул я в гарнитуру. 3-1 на воротах, видите меня? 3-1, ответь. Гагарин, судя по звукам в наушнике, уже вернулся в фалькатус и на всех парах спешил мне на помощь. 3-1. 3-1 на связи, отозвался эфир. У нас тут третье отделение, требуют. Чего именно хотят от нас жандармы, я так и не услышал. Впереди раздался грохот, и меня впечатало ребрами в кромку металла с такой силой, что в глазах потемнело, не спасли даже подсумки с запасными магазинами. Зато грузовик на мгновение потерял ход, и я смог кое-как оттолкнуться ногой от асфальта и забросить на платформу тело. Точнее, пока только верхнюю его часть, ухватившись теперь уже обеими руками за какую-то деталь сидельно-сцепного устройства. Справа мелькнули несколько фигур и развороченная морда внедорожника, видимо, он-то и попал под раздачу первым. Грузовик расшвыривал машины, как кегли, и изо всех сил рвался через ворота на волю. Со всех сторон выли сирены, гремели выстрелы, верещал громкоговоритель, требуя немедленно прекратить что-то там, и ему тут же отзывалась гарнитура, голосом Гагарина выплевывая в эфир забористый мат. Но все это уже не имело никакого значения. В мире остались только мы с чертовой железкой, отчаянно пытающиеся вырваться из пальцев. Грузовик то ли ушел в занос сразу за воротами, то ли все-таки лишился пары колес, и платформу болтало по дороге так, что меня швыряло из стороны в сторону. Автомат улетел куда-то на обочину, напоследок дернув ремнем за плечо, а носки берцев уже наверняка стерлись в лохмотья, и я мог только догадываться, когда едкий, как наждак, асфальт доберется до пальцев. Но дожидаться этого уж точно не собирался. Поэтому кое-как подтянулся и лег животом на холодный вибрирующий металл. Потом собрал остатки сил, заставил себя подняться на четвереньки и осторожно двинулся вперед. «Вижу тебя, острый», — вдруг проснулся наушник, постарайся не свернуть шею. Платформу и заднюю часть кабины грузовика залило светом, и на дорогу откуда-то сбоку вынырнули знакомые фары. Камбулат здраво рассудил, что наблюдать за подъездом к базе террористов уже незачем, и теперь спешил на помощь, опередив мелькавшие где-то вдалеке огоньки полицейских авто чуть ли не на километр. «Волга» шла чуть поодаль, стараясь не попадаться грузовику в зеркала. Спокойно, будто по рельсам, намертво приклеившись ко мне на расстоянии, которая сократилась до 3-4 десятков метров и больше уже не менялась. Взрывной южный темперамент Камбулат всегда оставлял на боксерском ринге, а за рулем и вовсе превращался в воплощение ледяного спокойствия. «Что вы там задумали, десантура?» — прорычал мне в наушник Гагарин. «Доложить обстановку. Я на грузовике. Я на всякий плюхнулся на платформу, чтобы ненароком не улететь на очередном вираже. Цель внутри. Спешит куда-то, кажется. Надо брать. Отставить брать. Как сбросит скорость? Прыгай оттуда, и уходите оба. Это приказ. Три главный, не слышу вас». Я постучал пальцем по гарнитуре. «Повторите, пожалуйста». «Курсант, слушай сюда». Гагарин явно уже потерял остатки терпения. «Прекращайте самодеятельность. Тут жандармы с бумагами от градоначальника хотят». «Не слышу, три главный». Снова запричитал я. «Очень плохая связь». «Подтверждаю, в эфире прорезался камбулат». «Три главный, не слышу вас. Действуем по плану». «Какое по плану? Вы там совсем охренели?» Я. Дальше я слушать не стал. Нашарил на плече рацию, пару раз щелкнул колесиком, уходя из эфира, показал два пальца, а потом ткнул вверх. Камбулат сообразил не сразу, но через несколько мгновений все-таки снова появился на связи, скакнув вместе со мной на два канала. «Что делать будем?» — поинтересовался он. «Мне оружие не выделили, а даром из машины не сработать, себя раньше угроблю. Я тоже без автомата теперь». Я тоскливо побежался пальцами по тактическому ремню, на котором болталась только искалеченная скоба антапки. Резерва Котнапла. Договорить я не успел. Грузовик дернулся, закладывая очередной вираж, и меня поволокло по платформе. «Разворачивается, сволочь», — проворчал камбулат. «Накат выскочить хочет». Волга на несколько мгновений исчезла из виду, но потом снова появилась за кормой, понемногу нагоняя рванувшего наискосок через две полосы тяжеловеса. «Ага, похоже». Я кое-как перевернулся на живот. «Давай-ка ближе». «А как я скажу?» — обгоняя его слева. «Надо сейчас брать, а то на кольце так погонит, что костей не соберем». «Ты поехавший», — со вздохом проконстатировал камбулат. «Ладно, понял. Сейчас попробуем. Блин, что у тебя там под капотом?» «Что надо?» — усмехнулся я, примериваясь. «Так, жди, жди, давай». Восьмицилиндровый мотор рявкнул прямо в ухо, и черная тень скользнула вдоль платформы слева. Грузовик нервно дернулся в сторону, явно пытаясь протаранить «Волгу», но камбулат изящно ушел от удара и тут же поспешил обратно, заботливо подставляя мне крышу. «Дурацкая идея, хуже некуда, если честно, но другой я так и не придумал». Короткий разбег, прыжок, и встречный поток воздуха хлестнул в лицо, норовя сдернуть меня с «Волги» и швырнуть на асфальт на скорости в сотню с лишним километров в час. Я лишь чудом удержался и, оттолкнувшись, снова прыгнул, на этот раз прямо к кабине грузовика. Правая рука ухватилась за кожух трубы за дверцей, а левую я сжал в кулак и одним ударом высадил стекло, отправляя острое блестящее крошево прямо в вытянувшееся от удивления лицо. «Надо же, все-таки угадал». В кабине сидел отставной штабс-капитан 33-го пехотного елецкого полка Борис Анатольевич Резников, собственной персоной. Такой прыти он наверняка не ожидал даже от тренированных гардемаринов, а завидев меня и вовсе обалдел и дернулся, едва не выпустив руль. Но тут же нашелся и толчком распахнул дверцу с такой силой, что я чуть не свалился вниз на асфальт и лишь чудом уцелел, повиснув на ручке снаружи. Грузовик снова заметался по шоссе, тараня автомобили на соседних полосах, и камбулату пришлось убраться в сторону. Впрочем, помочь мне он все равно уже ничем не мог. Я под жалобный скрип стальных петель болтался на дверце, то ударяясь спиной об могучее крыло сбоку от капота, то снова возвращаясь обратно к Резникову. «Да когда ж ты сдохнешь, наконец?» — прорычал он, свободной рукой доставая из-за пазухи пистолет. «Блеск вороненого металла нет, резерв мне, конечно же, не пополнил. Зато мотивации отсыпал столько, что я справился и без всякого дара». Пригнулся, пропуская над головой первые две пули, нырнул вниз, оттолкнулся обеими ногами от подножки под кабиной и влетел внутрь. Мое плечо ударило Резникова под локоть, и остатки магазина ушли куда-то в потолок, высекая искры из металла. Грузовик с визгом шин метнулся наискосок через две полосы, врезался в отбойник и пополз вдоль него, со скрежетом замедляясь и кренясь на правый бок. «Кажется, приехали, ваше благородие», — ухмыльнулся я, вбивая Резникову в челюсть смачный апперкот. Весил он чуть ли не вдвое больше меня, и даже конструкты не смогли бы полностью уравнять силы, но в крови бурлил такой адреналиновый коктейль, что я неплохо справлялся и без них. Еще раз врезал в подбородок, прошелся локтем по ребрам, добавил лбом в переносицу и, закрепляя успех, принялся колотить Резникова лицом об руль, и грузовик мстительно сопровождал каждый удар коротким гудком клаксона, будто и сам был ничуть не против наказать нерадивого хозяина. Закончив экзекуцию, я спустился на подножку, вытащил едва трепыхавшееся тело и швырнул на асфальт, чуть ли не прямо под колеса полицейскому авто. Рядом с первой машиной через мгновение остановилась вторая, а за ней и третья, уже без характерной черно-белой раскраски и золотых имперских орлов на капоте, но тоже с проблесковым маячком. Дверь со стороны пассажира распахнулась, и навстречу мне выбрался, конечно же, никто иной, как мой новый знакомый, его высокородие статский советник Илья Иванович Соболев, в штатском, как и в день нашей первой встречи, но почему-то с пистолетом в руках, будто собирался лично мчаться ловить кого-то. «Отойдите от задержанного», — буркнул он. «А на каком, собственно, основании вы мне приказываете?» Я сложил руки на груди. «В данный момент мы приписаны к особой роте Его Величества и участвуем в операции. Операция закончена». Соболев повернулся к полицейским и указал на стонущего на асфальте Резникова. «Забирайте его, я бы попросил, ваши», — проговорил я. «Что такое, курсант? Вы собираетесь препятствовать работе третьего отделения?» «Признаться, именно это я и подумывал сделать, но тогда пришлось бы сломать еще пару носов, из которых как минимум один был достаточно высокопоставленным, чтобы отбить у него Резникова смог бы разве что. Нет, даже сам Гагарин, подоспей он сюда лично на своем фалькатусе, не смог бы. Разумеется, нет. Мне просто нужно сказать пару слов нашему общему другу», — отозвался я и шагнул к полицейским, которые уже успели кое-как понять на ноги свою окровавленную добычу. Мой кулак врезался в солнечное сплетение, и бедняга согнулся пополам, повиснув на чужих руках. «Это тебе за сестру». Я размахнулся еще раз. «А вот это, от меня лично». Второй удар угодил прямиком в искалеченную переносицу. Резников жалобно взвыл и, не удержавшись, снова свалился на асфальт, заливая кровью ботинки полицейских. «Благодарю. Вот теперь мы, пожалуй, закончили». Я улыбнулся и поправил ворот куртки под разгрузкой. «Доброй ночи, ваше высокородие». Глава 16. «Каждый раз, когда в городе творится какой-то бардак, вы четверо непременно оказываетесь рядом. На самом деле всего трое формально. Его благородие барон Корф, как и положено техническому специалисту и мозгу операции, весь этот самый бардак просидел в штабе у себя в комнате. Однако огребал, конечно же, со всеми наравне, и из соображений чести, и потому, что начальник корпуса определенно был не из тех, кто ограничивается разносом одних лишь возмутителей спокойствия. Нет, его карающая длань прошлась по всем причастным. Наверняка досталось и старшему десантного отделения, и всем мичманам-пятикурсникам, и дежурному офицеру, прозевавшему ночной побег из располаги, и грачу, и даже медведю, чисто за компанию. Но сейчас их здесь уже не было, а нас его сиятельство, похоже, решил оставить на сладкое. Поэтому и охаживал без задора и какой-то особой злобы, зато с чувством, толком, расстановкой и никуда не торопясь. Судя по упомянутым подробностям, Разумовский не поленился вытребовать официальные отчеты и у Гагарина, и у городской полиции, и даже у третьего отделения, вероятнее всего, в лице Соболева, который наверняка не поленился приукрасить наши подвиги. А значит, мое очередное не высоваться закончилось, да, в общем-то, как всегда. «Полагаю, вы знаете, как это называется, господа курсанты», — продолжал выговаривать Разумовский. «Самоуправство. Я уже не говорю о нарушении казарменного режима, за которое придется отвечать не вам, а офицерам корпуса. Ваше сиятельство, я чуть склонил голову, разрешите». «Не разрешаю», — буркнул Разумовский. «Как вы можете догадаться, оправдания меня не интересуют совершенно, но я очень хотел бы знать, каким образом и по какой причине вы четверо оказались посреди ночи в Шушерах, да еще и в том же самом месте, где в то же самое время проходила операция по задержанию террористов». На этот раз вопрос, похоже, даже не был риторическим. Его сиятельство умолк, сцепил пальцы в замок и принялся выжидательно сверлить нас взглядом, всех четверых по очереди. «Я, мы старались помочь», — осторожно начал я, покосившись на остальных. «Так уж вышло, что к нам попала информация, которая могла оказаться полезной для его сиятельства капитана Гагарина и его людей. Я будто шагал по минному полю, отмазываться приходилось, что называется, наугад». Разумеется, верховный гардемарин не стал вешать всех собак на четырех курсантов, однако я понятия не имел, что именно он указал в отчете. Особенно в том, что отправился не к Морозову или в Министерство обороны, а на стол к руководству третьего отделения. Совсем не упомянуть о нашем участии он, конечно же, не мог, но наверняка ограничился общими словами или хотя бы попытался. Судя по тому, что на сообщение в мессенджере Гагарин так и не ответил, спецслужбы крепко держали его за жабры, и даже заступничество Совета вряд ли смогло прикрыть его полностью. При всей крутизне и полномочиях гардемаринской роты устраивать пальбу на окраине города с парой десятков трупов и раненых без резолюции сверху не разрешалось даже им. Влипли, еще как, смертельно, нет, едва ли. Одаренных вояк запросто могут гонять по инстанциям хоть неделю, хоть месяц, но наверняка допросами все и ограничатся. Даже у третьего отделения не хватит пороху как следует прижать отпрысков и родню членов совета, а если и так, Морозов быстро подрежет крылышки этим соколам. Старик всегда запрягал без особой спешки, зато ехал так, что в ушах свистело. И даже если он еще не начал действовать, то вот-вот начнет. Правда, нас к тому моменту запросто могут и отчислить, а на сухогрузе даже от покровительства ее высочества толку будет. Скажем так, немного. Информация, голос Разумовского звучал обманчиво мягко, почти ласково. И мне что, следует объяснять, как правильно пользоваться этой вашей информацией, господа курсанты? Как вам кажется, каковы должны быть действия в подобном случае? Старик обращался сразу ко всем, но особенно выразительно посмотрел на Корфа. Из всех нас он, пожалуй, был единственным, кого можно назвать, если не образцовым воспитанником корпуса, то хотя бы дисциплинированным. Впрочем, правильного ответа не знал даже он. Никакого регламента во внутреннем уставе, конечно же, не имелось. Хотя бы потому, что его создатели вряд ли предполагали, что сведения государственной важности в принципе могут попасть к курсантам-второгодкам. Ну, наверное, следует немедленно сообщить дежурному офицеру, пробормотал Корф, или обратиться к вашему сиятельству лично. Вот именно, Разумовский громыхнул кулаком по столу. А вы что сделали? Удрали из располаги, скрытно проникли на территорию коммерческой, якобы коммерческой организации, а потом еще и не поленились принять участие в захвате террористов силами гардемаринской роты. И все это, разумеется, без разрешения руководства, в ночное время и без какого-либо документального подтверждения нашего права находиться за территорией корпуса. Да уж, знал бы, чем все закончится, не поленился бы потратить 4 бланка на увольнительную, придумать какую-нибудь хитрую причину удрать на целые сутки и подстелить соломки везде, где можно, а заодно и где нельзя тоже. Боюсь, на доклады у нас попросту не было времени, ваше сиятельство. Я шагнул вперед. Иногда для его экономии времени просто необходимо действовать в обход регламента. Полагаю, вам и самому случалось. Что там мне случалось, не вашего ума дело, господа курсанты, проворчал Разумовский. Офицер, руководствуясь собственными соображениями, целиком и полностью несет ответственности за себя и за личный состав. В нашем же случае, знаете, сколько писем я получил за одно только сегодняшнее утро. Стоявший справа от меня Камбулат нервно сглотнул. Наверняка уже успел сообразить, что дело пахнет керосином, и на этот раз выговором с занесением все точно не ограничится. Что бы там ни ворчал Разумовский, самому ему вряд ли угрожает хоть что-то. Снимать с должности начальника корпуса, да еще и старого знакомого и друга большей части Совета Безопасности не станут, хотя бы потому, что чуть ли не все высшие чины императорского флота 20 лет назад служили с ним вместе. Но их полномочия отнюдь не безграничны. И если кому-то потребуется ритуальная жертва, ей вполне можем оказаться мы. Что ж, в таком случае, я тоже готов понести ответственность. В том числе и за моих товарищей, вздохнул я. Но видит Бог, ваше сиятельство, мы никак не могли поступить иначе. Не могли оставить гардемаринам их же работу? Разумовский негромко усмехнулся в усы. Нисколько не сомневаюсь в ваших талантах, господа курсанты, но все же не могу поверить, что особая рота не справилась бы без вашей помощи. Острогорский, у вас же есть личный номер его сиятельства Сергея Юрьевича, не так ли? Так точно, кивнул я. И что же, в таком случае, помешало вам просто взять и предоставить эту самую информацию, вместо того, чтобы в очередной раз сбегать из расположения и отправляться геройствовать? Разнос продолжался в соответствии с положенным ему сценарием, и все мои товарищи стояли, опустив головы. А я заметил одну весьма любопытную, хоть и не самую значительную деталь. Разумовский наверняка ввернул в очередной раз не просто для красного словца, и не потому, что до него уже доходили слухи о наших сомнительных и не очень подвигах, совершенных во время ночных отлучек. А значит, старик знал о моих выкрутасах с бланками и о побеге на разведку в Шушеры. И, возможно, знал куда больше, чем я мог себе представить. Что мне помешало? Я на мгновение задумался, подбирая самую безопасную формулировку. Здравый смысл, ваше сиятельство. Мне уже случалось общаться с Сергеем Юрьевичем, и я ничуть не сомневаюсь в его способностях. Однако он задумал непростую операцию, и мы посчитали своим долгом предоставить любую помощь, которую только могли. Знаю, это немного, и все же, как ни странно, его сиятельство сообщил то же самое. Он также весьма высоко отзывался о ваших способностях, господа курсанты, и даже пытался убедить меня, что вы все действовали по его приказу и более того, этой ночью были отозваны на усиление патруля гардемаринской роты в соответствии с приказом. Разумовский прищурился, хитро улыбаясь, и вдруг снова возвысил голос, о котором я, впрочем, до этого ни разу не слышал. Я мысленно поставил Гагарину 5 с плюсом. Бедняга так и не нашел времени ответить на мое сообщение, но честно сделал для нас все, что мог. Взял за себя ответственность за все ночные выкрутасы, и наверняка даже попытался задним числом выписать какую-нибудь бумагу, хоть как-то объясняющую участие уже и без того примелькавшихся 4 курсантов в тайной операции гардемаринской роты. Высшее руководство это наверняка устроит. Да и у 3-го отделения есть проблемы поважнее, чем носиться с требованием немедленно покарать юнцов из морского корпуса. А что насчет Разумовского? Вы можете подтвердить слова его сиятельства? Я поднял голову и посмотрел старику прямо в глаза. Увольнительные списки, внутренний документ корпуса. Даже если кто-то затребует бумаги, пока еще есть возможность прикрыть нас. Да я уже прикрыл. Где это видано, чтобы моряки своих сдавали, да еще и жандармам, проворчал Разумовский себе под нос, и уже во весь голос закончил. Но не думайте, господа курсанты, что вы так легко отделаетесь. Уж за что, а за самовольную отлучку из расположения я с вас спрошу по полной. Я постарался сдержать улыбку. Камбулат с Поплавским облегченно выдохнули, а Корф, кажется, даже слегка подпрыгнул. «Благодарю, ваше сиятельство», — произнес он подрагивающим от радости голосом. «Ни за что тут благодарить. Лучше идите учиться. И чтобы больше никаких выкрутасов. Есть никаких выкрутасов». Гаркнули мы хором на весь кабинет. «Вот то-то же бойцы». Разумовский строго погрозил пальцем и указал на дверь. «Господа унтер-офицеры, можете быть свободны. А вас, курсант Острогорский, я попрошу остаться». Я тоскливо вздохнул, провожая товарищей взглядом. Поплавский с Корфом морщились, а Камбулат даже на мгновение замешкался, будто хотел задержаться, чтобы поровну разделить со мной начальственный гнев. Но потом тоже зашагал к двери. Обсуждать приказы в корпусе полагалось исключительно после выполнения. «Вряд ли вы догадываетесь, зачем я решил переговорить с вами с глазу на глаз?» Разумовский сцепил пальцы в замок и чуть прищурился. «Однако перейдем к делу, господин курсант. Вашей персоной заинтересовался, скажем так, весьма влиятельный человек, имя которого я не имею права называть. Григорий Григорьевич Распутин», — усмехнулся я. «Вряд ли я ошибусь, если скажу, что он пожаловал лично даже раньше, чем вас завалили гневными письмами из 3-го отделения и прочих инстанций. Все хорошие когда-нибудь заканчиваются, особенно если у возрожденного в юном теле старикана никак не получается сидеть на месте. Зато отлично выходит оказываться внезапной затычкой к любой бочке, от соревнований до разгрома базы террористов силами гардемаринской роты. Так если тут и следует удивляться, то разве что тому, что его сиятельство граф Распутин-младший зашевелился только сейчас». «Верно». Разумовский вытаращился и забавно шевельнул усами, но тут же взял себя в руки. «Впрочем, это не важно. Я ни в коем случае не обязан выдавать информацию о своих курсантах по первому же требованию, тем более неофициальному. Однако я и сам уже давно интересуюсь, что вы за птица, Острогорский». Разумовский снова прищурился. «Я не первый год руковожу корпусом, но никогда еще не встречал такого пренебрежения к дисциплине и внутреннему уставу. По сравнению с вами даже Поплавского можно назвать образцовым унтер-офицером. Виноват, ваше сиятельство». Я опустил голову, изображая искреннее, почти искреннее покаяние. «Приложу все усилия, чтобы...» Довольно. Разумовский махнул рукой. Отсутствие прилежания порой можно компенсировать незаурядными талантами, которые у вас, без всякого сомнения, имеются. Однако сейчас речь не об этом. Странная просьба его сиятельства Григория Григорьевича натолкнула меня на некоторые мысли, и я не поленился повнимательнее изучить ваше личное дело, господин курсант, и, должен сказать, кое-то в нем меня изрядно удивило. И что же, поморщился я, прямо скажем, многое. Я уже обращал внимание на отсутствие хоть какого-то аттестата о гимназическом образовании, однако это, похоже, лишь верхушка айсберга. Ни прививок, ни грамот за участие в соревнованиях, ни медицинской карты, ни, черт возьми, даже фотографий со сверстниками или семьей, за исключением пары снимков десятилетней давности. Разумовский нахмурился и подался вперед. Создается впечатление, что между 2004 годом и этой осенью Владимира Острогорского вообще не существовало. Однако вот же он я, прямо перед вами. Я развел руками, а все прочие вполне можно объяснить крепким здоровьем и нелюбовью к фотокамерам и массовым мероприятиям, которую вы неизменно демонстрируете с самого момента зачисления на десантное отделение, не так ли? Разумовский хитро улыбнулся. Не поймите меня неправильно, господин курсант, я вовсе не планирую ковыряться в делах вашей семьи, но знать хоть что-то о воспитанниках корпуса, не только мое право, но и долг, и все эти тайны. Вы не считаете себя обязанным сообщить чуть больше? Пожалуй, считаю, кивнул я, но, боюсь, тайна принадлежит. Темнишь ты, Острогорский, еще как темнишь. Разумовский вдруг перешел на «ты» и заговорил мягче, не как с нерадивым первогодкой, а чуть ли не по-отечески. Дело твое, конечно, но как прикажешь тебя защищать, если ничего не понятно, а ведь придется, раз уж сам Распутин. Очень надеюсь, что его сиятельство не узнает обо мне лишнего. Во всяком случае, в ближайшее время, вздохнул я. Конечно же, я не вправе просить вас соврать другу морского корпуса, однако, да с ним-то я уж как-нибудь разберусь, ворчливо отозвался Разумовский, и никакой он мне не друг, и не начальник, чтобы всю правду выкладывать, а вот за тобой, ты уж извини, теперь присмотр будет особый, так точно особый, козырнул я, постараюсь не подвести, ваше сиятельство. Постарайся. Разумовский откинулся на спинку кресла и потянулся за трубкой. А теперь ступай-ка в офицерскую, матрос. Тебя там уже гости заждались. Глава 17.